связи с 16-летием со дня опубликования исторической межкорейской декларации от 15 июня в Малайзии было собрание, а в Бангладеш кинопросмотр и фотовыставка 12 и 13 июня соответственно, при участии представителей разных кругов и жителей. На выставке были фотоматериалы о бессмертных заслугах Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Ына. А на кинопросмотре показан наш документальный фильм «Монумент трех хартий объединения Родины».